троих членов уникального. Какая прописи, Антон, добрый день. Да, здравствуйте. Такая вот проблема. Я у вас ПК покупал в сборке. Ага. Начал играться, ну, в старенькую игрушку, вот это «Мир танков», да. Угу. Почувствовал неприятный запах из коробки. Я раскрутил посмотреть, а там на видеокарту кто-то насрал жидким поносом. И оно получается, видеокарта нагревалась, и вот эта вот штука, вот эта вот, поднимались испарения из какашек. А это какой у вас номер заказа? Так, запишите. Давай, записываю. 203. 203? Да. Дальше? 698. Еще раз, можно повторить? 203, дальше сколько? Да, 698. Алло. Еще раз, повторите, пожалуйста. Прерываете. 698. Да, все записал. Алло, слышите? Посмотрим. Не, подождите, алло. Алло, еще раз. Хайбер-Пси, Алексей, здравствуйте. Да, здравствуйте. А тут такая проблема, в общем. Купил персональный компьютер, установил себе танки, играюсь, никого не трогаю. И тут, в общем, почувствовал такой запах неприятный. Открыл крышку, и это оказалась крышка гроба, потому что внутри кто-то насрал на видеокарту. И оно засохло, и оно вот воняло реально. Это человек насрал, походу. То давайте как-то это решать. Так, а номер заказа могу вас ваш узнать? Да, конечно. Записывайте. Слушаю. Да. 5-2. Еще раз, 5-2. 5-2. Так, смотри, у нас номера заказов начинаются на цифру 2. Да, да, 2. Далее. Да-да-ба-да-да-ба-ба. Далее. Ба-да-ба-да-да-ба-ба-да. Плохо слышно, непонятно, что такое. Да, да, я говорю, записывайте, ба-да-да-ба-да-ба. Так, а давайте по номеру телефона определим, какой у вас номер заказа. Продиктуйте номер, номер телефона, на который был оформлен заказ. 958. Далее. 356. Далее. 8958. 6-81-38. Неправильно. 8-9-5-8. Ага. 5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5 А на какую фамилию и имя было оформлено заказ? Кнурман. Алло. Вы да, вы смотрите Кнурман? Нет такого заказа. Кнурман, Ипат Аркадьевич. Кнурман. Кнурман, да. Нет, все равно нет на заказан такие данные. А когда приобретали? Завтра? Да, приобретал завтра. То есть вчера? Ну, не, это то же самое, что вчера, только завтра. А, я вас понял. Ну, то есть, я так понимаю, вы с целью Не, я позвонили, чтобы, наверное, мне действительно в это, в блок насрали. Поиздеваться. В смысле, мне в блок Я вас понял. насрал кто-то на видеокарту, оно воняет. Можете забрать его или что? Провести экспертизу, Нет. кто это насрал. Не, подождите, а как это Нет, нет? нет. Это я же его купил вот недавно. Ну, потому что вы сейчас несете некорректную информацию Какую совершенно. Вы никак? говорите о Подождите, том, а с чего вы взяли? Давайте я вам принесу, вы проверите. Давайте приносите, хорошо. Со Да, всей и... документацией и со всем остальным. Так, а смотрите, вот эти вот... Адрес продиктовать? А вы как у леса эти отмоете или вы поменяете? Ну, вы приносите, а мы там уже по факту решим. Хорошо, ну, чтобы не было больше такого, что вы мне другой системный блок дадите. Вчера дадите системный блок, а оно у меня, в общем... Да, и, короче, да, Давайте вот... сначала придете с тем блоком, который у вас сейчас есть, вы приносите всю документацию, и там уже, соответственно, мы с вами решим, что у вас, какая проблема, кто вам Да, что нагадил и вы тому подобное. анализы, да, сделаете, просто у вас лаборатория есть с сотрудниками, которые делают анализы, кто это насрал. Ну, Тыкните в него нос. вы сейчас говорите вообще совершенно непонятную, некорректную информацию, Какую? Ну, поэтому насрали в приносите там системный, на ну вы месте разберем. понимаете, просто оно вот воняет, а я вот системный блок играюсь в танки там, да, и смотрю, а там это, там насрано в системном блоке, завоняло, в общем, я открыл крышку, оно там все кипит, понимаете? Кипит говно, вот, Я вас понял. закипает бульбочками, покрылось такое, сидит, кипит и воняет. Прям как Путин, знаете, сидит на кресле президента, воняет. Вот так же говно на моей видеокарте. Я вас понял. В общем, в любом случае, приносите к нам в наш шоурум, Все в на сервис-центр, какаликах, мы вашу проблему все. решим. Если вы Шоурум! реально являетесь нашим клиентом. Шоурум, то есть я По вам... вашему разговору, я так понимаю, что вы, скорее всего, просто троллер, который решил потроллить и А кто такой... позвонить. А это кто такие троллеры? А кто это такие? Так, давайте конструктивно, по существу. Конструктивно, да, шоурум. Шоурум. Когда ждать вас, какой день вы придете? Вчера приду. Шоурум. Вчера придете. В Ну вот вчера и шоурум. приходите, Вчера. сказочный один, строение один. Да, а там шоурум, там показывать это и зрители будут, или что там, или как оно будет происходить. Нет, здесь шоурум, он же магазин. Шоурум, он же магазин. То есть я прихожу, приношу блок, снимаем, и это, вы все смотрите, аплодисменты и свисты, овации, или как это будет? Да, обязательно, конечно. И будут аплодисменты, будут овации. Хорошо, я тогда вчера приду, договорились. Или Вчера приходите. позавчера зайду, да. Без проблем, приходите. Все, ну ладно тогда, до свидания. Всего доброго. Встретимся в шоуруме. Хорошо, обязательно. Да, до свидания. Меня Кнурман До свидания. зовут. Кнурман. Посмотрите, Я вас понял. Кнурман. Запомните, Кнурман, Я вас вы еще понял. не раз услышите эту фамилию, это знаменитая фамилия Кнурман. Окей. Так, ладно, сбросил.